Не вижу причины, почему наши дороги должны теперь пересечься, и буду признателен, если между нами все останется так, как есть. Только ради Бога не вообразите на основании моего письма, будто я все это время думал о вас. Ничего подобного. Я вас совершенно забыл, и сейчас бы не вспомнил, если бы не бесцеремонный визит вашего брата. Я просил его в дальнейшем избавить меня от своих визитов, и, надеюсь, вы позаботитесь о том, чтобы он никогда больше не переступал моего порога в самозванной роли вашего посланца. Буду весьма обязан, если вы поймете настоящее письмо только в том смысле, который в нем содержится, и ни в каком ином, и не будете вычитывать между строк сердечные приветы и прочее. Тот факт, что я вам пишу, вовсе не означает, что я взволнован или чего-то ожидаю. В бытность свою моей женой вы держались со мной неприязненно, относились ко мне дурно, действовали на меня губительно. Полагаю, что это не слишком сильно сказано. Освободившись от вас, я испытал глубочайшее облегчение, и теперь вы мне неприятны. Вернее, мне неприятна память о вас. Собственно говоря, вы бы для меня теперь вообще не существовали, если бы не скверные воспоминания, разбуженные вашим братом. Дурные эти чувства скоро рассеются и снова уступят место забвению. Надеюсь, что вы не помешаете этому процессу. Буду до конца откровенен и признаю, что любая ваша попытка к сближению рассердила бы меня ужасно, а вы, я полагаю, предпочтете обойтись без неприятных сцен. Утешаюсь, однако, мыслью, что ваши воспоминания обо мне, несомненно, столь же неблагоприятны, как и мои о вас, и поэтому вы едва ли и сами захотите встреч. Искренне ваш, Брэдли Пирсон. Постскриптум. Должен добавить, что сегодня покидаю Лондон, а завтра Англию. Предполагаю некоторое время провести в отсутствии, а, возможно, и обосноваться за границей. Кончая это письмо, я не только был весь в поту, но к тому же еще дрожал, задыхался и испытывал сильное сердцебиение. Какое чувство меня взволновало? Страх? Удивительно, как трудно порой назвать терзающее тебя чувство. Бывает, что это и не нужно, а бывает ужасно важно. Ненависть? Я посмотрел на часы. Оказалось, что на сочинение последнего письма у меня ушло довольно много времени. На утренний поезд я уже опоздал. Да и все равно дневной гораздо удобнее. Сколько беспокойства с этими поездами. В них воплощается для нас угроза полной необратимой неудачи. Кроме того, в них грязно, шумно, очень много чужих, незнакомых людей. В них убеждаешься, что жизнь полна досадных неожиданностей, разговорчивых спутников, детей. Я перечитал письмо Кристиан и задумался. Его продиктовала мне насущная потребность в самовыражении, в самозащите, в моей охранной магии, которая, как я объяснил, заключена для меня в письмописании. Однако письмо, что я иногда себе на беду упускал из виду, это не только инструмент самовыражения. Оно в то же время является высказыванием, обращением, уговором, приказом, и его действенную силу в этом качестве следует трезво оценивать. Каково будет действие моего письма на Кристиан? Теперь я понимал, что оно может оказаться прямо противоположным желаемому. Письмо, да еще с намеком на неприятную сцену, только воодушевит ее. Она вычитает между строк совсем не то, что в нем есть, и примчится на такси. К тому же там действительно много противоречий. Если я переселяюсь за границу, зачем вообще писать? Вероятно, уместнее было бы послать короткую записку. «Не пытайтесь со мной связаться». Или даже просто ничего. Беда в том, что я уже так разволновался из-за Кристиан и ощущал себя как бы оскверненным,